радушно предложила Эмили. «Ты привез из города молока, Тьюзди?» «Оно в машине. Можно и без молока», — ответил незнакомый Питеру мистер Томас. «Жаль, что у вас нет телефона, Тьюзди», — заметил Саутворд. «Я бы перенес сюда штаб-квартиру. Я специально купил этот отель, чтобы Эмили не досаждала мне болтовней с соседками». Слова гиганта, естественно, восприняли как шутку, и все вежливо рассмеялись. «Не приготовит ли для вас несколько сэндвичей, мистер Саутворд?» Гостеприимство Эмили не знало границ. «Спасибо, Эмили, спасибо, они нам не помешают». «Сколько же мы тут просидим?» — думал Питер. «Все уже на пределе». По лицу Телицки струился пот. Дюк застыл, словно статуя. Как, впрочем, и Линда. «А если кто-то кашлянет или столкнет что-нибудь на пол? Долго ли еще выдержит Труди, чтобы не разрыдаться?» Почему-то Питер узнал голос Томаса. «Самые тяжелые испытания выпадают на долю хороших людей. Не думаю, что в городе есть вторая такая милая девушка, как Линда. Да нынешние девицы ей в подметки не годятся. Никогда ни с кем не путалась. Не строила глазки чужим мужьям. Она имеет право на все самое лучшее, а жизнь распоряжается иначе. Сначала убили ее жениха, а теперь вот это. Не стал бы я искать целые сутки какую-нибудь потаскушку. Но почему он выбрал именно Линду? Потому что в витрине ее магазина была гитара», — ответила Эмили. «Ветчины и сыра достаточно, мистер Саутворд?» «Ну и актриса же это, Эмили», — думал Питер. «Судя по голосу, общество Саутворда и его помощников ей весьма приятно. Но сэндвичи готовы, и стало быть, им пора уходить». «Куда вы теперь?» — спросил Чьюзди. «Поднимемся на вершину, поглядим, как идут поиски на северном склоне», — ответил Саутворд. «Я заверну их в фольгу, и они останутся свежими до самого вечера. Еще кофе, мистер Томас? Премного благодарен, Эмили, но больше не могу. И вот еще что. У Линды нет близких родственников. Никого, кто бы ждал и надеялся. Если не считать всего Барчестера», — поправил его Саутворд. Последовала короткая пауза. «А где тот репортер, что приезжал сюда с вами, Эрни?» Голос Тьюзди чуть дрожал. «Стайлс, так кажется его фамилия. Уехал. С этими местами у него связаны малоприятные воспоминания. Из-за каких-то хулиганов он попал в автомобильную аварию неподалеку от Дарлбрук-Лодж, лишился ноги, а его отец сгорел заживо. Новый всплеск насилия, наверное, напомнил ему о прошлом, поэтому он и уехал. Да и с его ногой он ничем не смог бы нам помочь». «Да, теперь уж вы не умрете от голода, мистер Саутворд». Эмили передала полицейскому сверток с сэндвичами. Подошло время прощания. Питер все так же сжимал обода. Его рубашка промокла насквозь. «Ну, пожалуй, нам пора», — подвел черту Томас. Большое вам спасибо, Эмили.